Видно, у них уже были случаи, когда люди бросались в водохранилище. Чикерингу это ужасно понравилось. А что же Рэмп? Как он реагировал на это? Рэмпа там не было. Чикеринг не стал бы распускать язык в его присутствии. До него даже не дошло, что я все это слушаю. А где был Рэмп? Наверху, на шоссе. Похоже, ему стало плохо, его взяли в машину скорой, чтобы сделать ЭКГ. С ним все в порядке? Со стороны ЭКГ, да. Но вид у него был довольно дерьмовый. Когда я уезжал, с ним все еще возились. Думаешь, игра? Майло пожал плечами. Вопреки психологическим экскурсам Чикеринга, рассуждал я, не могу согласиться с версией самоубийства. Когда я разговаривал с ней, то не видел никаких признаков депрессии, ни малейшего даже намека. Напротив, она была настроена оптимистически. Ведь у нее было целых 20 лет боли и страданий. Достаточно для того, чтобы решиться наложить на себя руки. Зачем бы она стала делать это сейчас, когда уже жила в предвкушении определенной степени свободы? Свобода может быть пугающей. Всего пару дней назад ты говорил, что она была настолько опьянена свободой, что рванула в Вегас отпраздновать это дело. «Все меняется», — сказал он, потом проворчал. «Ты всегда находишь, чем осложнить мне жизнь». «А что может быть лучшей основой для дружбы?» Глава 25. Мы пошли взглянуть на Мелиссу. Она лежала на боку, лицом к спинке дивана. Одеяло было плотно подоткнуто со всех сторон, наподобие тугого кокона. Мадлен сидела у нее в ногах на самом краешке дивана и вязала крючком что-то розовое и бесформенное, сосредоточив все внимание на руках. Когда мы вошли, она подняла глаза от вязания. «Она хоть раз просыпалась?» — спросил я. «Но он, месье». «А мистер Рэмп уже вернулся?» — поинтересовался Майл. «Но он, месье». Ее пальцы замерли. «Давайте уложим ее в постель», — предложил я. «Ви, месье». Я взял Мелиссу на руки и отнес наверх в ее комнату. Мадлен и Майло вошли следом за мной. Мадлен включила свет, убавила яркость и отвернула одеяло на кровать. Она долго возилась, укрывая Мелиссу и подтыкая одеяло. Потом придвинула к кровати стул и уселась, полезла в карман халата, достала свое вязание и положила на колени. Она сидела неподвижно, стараясь не толкнуть кровать. Мелисса пошевелилась под одеялом, потом перевернулась на спину. Рот у нее был приоткрыт, дышала она медленно и размеренно. Майло с минуту наблюдал за тем, как поднимается и опускается стеганое одеяло, потом сказал: «Мне пора двигаться. А у тебя какие планы?» Вспомнив о ночных страхах маленькой девчушки, я ответил: «Останусь пока здесь». Майло кивнул. «Я тоже останусь», — сказала Мадлен. Она зацепила нить, сделала петлю вокруг крючка и принялась за работу. «Хорошо», — одобрил я ее решение. «Я буду внизу. Позовите меня, если она проснется». «Ви, месье». Я сидел в одном из мягких кресел и думал о вещах, которые гнали от меня сон. Когда я последний раз смотрел на часы, было несколько минут второго ночи. Я заснул, сидя, и проснулся одеревеневший, с совершенно пересохшим ртом и покалыванием в затекших руках. Ничего не соображая, я резко выпрямился. Покалывания переместились, словно в калейдоскопе. Перед глазами световые пятна, синие, красные, изумрудно-зеленые, янтарно-желтые. Солнечный свет, просеивающийся сквозь кружевные шторы и цветные стекла витражей. Воскресенье. Я почувствовал себя осквернителем святыни, словно задремал в церкви во время богослужения. 8:20. Абсолютная тишина в доме. За ночь здесь установился какой-то затхлый запах, или, может быть, он присутствовал все время. Я протер глаза и попытался навести ясность в мыслях. Встал, превозмогая боль в затекших мышцах, разгладил одежду, провел рукой по щетине на лице и потянулся. Боль дала мне понять, что не собирается так легко со мной расстаться. В гостевой ванной комнате, находившейся рядом с холлом, я плеснул водой в лицо, помассировал голову и отправился наверх. Мелисса все еще спала. Ее волосы разметались по подушке, но лежали так красиво, что вряд ли это получилось случайно. Картина напоминала мне фотографию похорон викторианской эпохи, похожие на ангелочков дети в украшенных кружевами гробиках. Я отогнал эти мысли и улыбнулся Мадлен. Розовая вещица была по-прежнему бесформенна, но удлинилась на 0.5 метра. Интересно, спала ли она вообще? Она сидела босиком, ее ступни были больше моих. Пара вельветовых шлепанцев аккуратно стояла на полу у кресла-качалки. Рядом со шлепанцами стоял телефон, перенесенный сюда с тумбочки. Я сказал «бонжур». Она взглянула на меня совершенно ясными, серьезными глазами, и крючок у нее в руках задвигался еще быстрее. «Месье?» Она нагнулась и поставила телефон на место. «Мистер Рэмп вернулся». Она бросила быстрый взгляд на Мелиссу, покачала головой. От этого движения кресло заскрипело. Мелисса открыла глаза. Мадлен укоризненно посмотрела на меня. Я подошел к кровати. Мадлен начала раскачиваться. Скрип стал громче. Мелисса посмотрела на меня снизу вверх. Я улыбнулся ей, надеясь, что это выглядит не слишком жутко. Ее глаза округлились. Она пошевелила губами, силясь что-то сказать. «Привет», — произнес я. «Я... что?» Ее глаза заметались, не в состоянии ни на чем остановиться. На лице промелькнуло выражение панического страха. Она с усилием приподняла голову, но снова бессильно уронила ее, закрыла и снова открыла глаза. Я сел и взял ее за руку. Она была мягкой и горячей. Я пощупал ей лоб, теплый, но жара нет. Мадлен начала раскачиваться быстрее. Я почувствовал, что Мелисса сжимает мои пальцы. Я... что... мама...